Глава 11. «Рединс, на позицию!» — прокричала Зоя во время очередной тренировки. Я достала пистолеты и приготовилась к атаке. Эта тренировка развивает меткость, ловкость и реакцию. Суть заключается в том, что я буду идти в незнакомой местности, которую воссоздает программа, а из разных укрытий будут появляться люди. Мне нужно убивать отступников и не задеть при этом своих. Нам нужно преодолеть все расстояние от начала и до конца помещения. Чем быстрее, тем лучше. Задание, с которым я справлялась миллион раз. Сняв их с предохранителей, стала ожидать сигнала, когда можно будет начать. Стоило ему раздаться, как я вышла, оказываясь в лесу. Отлично, снова лес. Здесь не слышно ни шума листвы, не пахнет свежестью, как в реальности, но создан эффект колыхания веток деревьев для погружения в большую реальность. Сначала ничего не происходит, однако редко, когда попадается в первые секунды мираж человека. Я иду дальше, глядя по сторонам и обращая внимание на любую подозрительную деталь. Страж всегда должен быть наготове. Из-за дерева на 30 градусов вырисовывается мираж отступника. Определяю его моментально по одежде и стреляю до того момента, когда он направляет свое оружие на меня. Мираж исчезает. Они настолько реальны, что только вблизи их можно отличить от настоящих людей. Иду дальше, увеличивая скорость. Мимо деревьев мелькает очередной силуэт, и я уже готовлюсь выстрелить, но останавливаюсь, когда понимаю, что это обычный человек. Стреляю, когда вижу, что слева на ветке дерева появляется отступник. С каждым моим шагом миражи возникают все чаще и быстрее. Дыхание уже становится прерывистым, а реакция замедляется из-за легкой усталости. Появляется даже такой мираж, который якобы берет в заложники обычного человека. Моя цель – застрелить преступника, при этом не задев маленькую девочку. С первого раза это сделать не удается, поэтому я прячусь за ближайшим деревом, перезаряжая оружие. Стреляю, попадая четко в лоб, миражи исчезают. Когда мне уже остается совсем немного, то я срываюсь на бег, чтобы улучшить время своего прохождения. Под конец миражей бывает не так много. Передо мной резко, откуда-то из стороны, появляется силуэт. Не просто мираж, а Гидеон. Я торможу, направляю свое оружие на него и стреляю, однако не сразу, а через 3 секунды, потому что я растерялась. Оставшуюся часть пути преодолеваю спокойно. Ранее, во время прохождения тренировки, никогда не создавали миражи, которые знакомы человеку, проходящему испытания. Чья это была идея? И почему именно Гидеон? Я вышла из этого помещения с противоположной стороны и столкнулась взглядами с Дейрой. «Чья это была идея?» – спросила я. «Алекса ввела новую программу для тренировок. И каждому проходящему будет попадаться Гидеон?» Я спрашиваю это спокойным голосом, с нотками удивления. Хотя на самом деле чувствую злость. «Не обязательно, может попасться любой из отступников, которые висят на стенде. Эту программу хотели давно ввести, чтобы в случае столкновения с ними вы не сомневались. Но ее постоянно откладывали до сегодняшнего дня». Мисс Дейра посмотрела на свой браслет. «Ты замешкалась на 3,75 секунды, когда увидела его. В чем было дело?» «Не ожидала», — сказала отчасти правду и пожала плечами. «На первый раз неплохо, но для второго результат будет плох. Поэтому тренируйся и не сомневайся, Рединс». «Поняла, мэм». Кивнула и ушла, чтобы присесть на лавочку и передохнуть. В этот момент мой новый браслет запеликал, напоминая о приеме инсулина. «Значит, это наша новая программа тренировки». Гидеон не снился мне с той ночи, и я этому рада. Не хочу видеть его мираж еще и на тренировках. Отдохнув, отправилась в Алепс для следующей тренировки, которая будет включать в себя бег, физические упражнения, выносливость и борьбу. В общей сложности я тренировалась до позднего вечера, и к концу уже почти валилась с ног. Мы хотели встретиться вечером с Рэмом, но я отправила ему сообщение, в котором извинилась, и попросила перенести встречу на завтра. Парень согласился. Сглазила. Это поняла сразу, как только во сне увидела Гидеона. Уже соскучилась, Кьяра? Задал он вопрос, на что я закатила глаза. Почему ты опять здесь? Ответила вопросом на вопрос. Даже не знаю. Хотя у меня есть некоторое предположение. Мы же предначертанные. Это нужно прекратить, отрицательно покачала головой. Думаю, тебе тоже не нравится все это. Почему же? Может, я всю жизнь мечтал встретить тебя? Тогда тебе не повезло, Я не мечтала об этом и сделаю все возможное, чтобы разорвать эту связь. Последнее слово выплюнула, потому что мне даже неприятно произносить его. С характером попалась мне предначертанная. Убирайся отсюда! Нет. Гидеон нахально улыбнулся, а я опять мысленно попыталась прогнать его из сна или хотя бы проснуться, но не вышло. Лучше скажи, где мы? У меня дома. Только это ему не ответило, решив промолчать. Почему мы вообще здесь? Дом мне снится крайне редко. Обстановка сейчас сильно отличается от реальности, слишком мрачно и тихо. Цвета словно кто-то приглушил, сделав их менее яркими. Да и сам интерьер внутри выглядит, как будто здесь давно никто не живет. Похоже на дом в секторе. Зачем тогда спрашиваешь, если знаешь? Спросила у него, складывая руки на груди, потому что здесь очень неуютно. Пытаюсь тебя разговорить. Что мы здесь делаем? Не знаю. Не обратила внимания на его «мы». Тоже пыталась понять, почему именно мой дом. «Мамочка, куда ты меня ведешь?» Говорит Кьяра лет 5, когда дверь в соседнюю комнату открывается, и там выходят мама и я. Мама останавливается посредине и отпускается на колени перед Кьярой, беря ее ручки в свои. «Опиши, что ты видела, милая». «Я не помню этого. Мама никогда не обращалась ко мне уменьшительно-ласкательным образом». «Как ты и папа понимали друг друга без слов?» Вы молчали, но переглядывались, а после папа убил того дядечку. Что? Из тебя выйдет и правда прекрасный страж, милая. С грустной улыбкой на лице выдала мама. Правда? Обрадовалась маленькая я. Как папа? Да, как папа. Видение стало исчезать, и окружающее пространство меняться. Сейчас мы окажемся в другом месте, так уже было в прошлый раз. Через несколько секунд я узнала это место. Мамина работа. «Что ты собираешься делать, мамочка?» «Мы сыграем в игру, милая». Она подошла к монитору и стала что-то в нем вводить. «Называется «Кто дольше пролежит в капсуле». Победитель сможет выбрать любой приз». «Любой?» Я открыла рот и ахнула, а после прикрыла его ладошкой. «Да, милая». «Я выиграю, мамочка!» «Я в этом не сомневаюсь». С улыбкой отозвалась женщина и взяла меня на руки, чтобы поместить в капсулу. «Это не больно?» «Нет, ты ничего не почувствуешь». Мама отошла от меня и стала что-то вводить в компьютере. «Что она делает?» шепотом спросила я. «Собирается стереть тебе воспоминания», задумчиво ответил стоявший рядом Гидеон. Я и забыла, что он тоже здесь, поэтому даже вздрогнула. Кивком головы парень указал на монитор, где описаны дальнейшие действия. Мама нажала последнюю кнопку, и капсула стала заполняться усыпляющим газом. Яра уснула, а мы перенеслись в новое место. Оно незнакомо мне. Это похоже на склады, потому что здесь много контейнеров и боеприпасов. Правда, сейчас склады выглядят иначе. В них много света, есть большие окна и везде рабочий персонал. В этом видении мы находимся под землей, потому что на стене нарисована огромная цифра -3. Никого нет. «Как ты узнал?» Это голос моего отца. Я пошла в ту сторону, откуда он доносится. «Очень легко», — усмехнулся мужчина, голос которого показался мне смутно знакомым. «Только где я могла его слышать?» «Вы постоянно переглядываетесь. Действуете так, словно читаете мысли друг друга. Даже сейчас. Стоило поискать некую информацию, и бинго! Совпадение по всем пунктам. Как только программа не высчитала, что вы предначертанные!» Я остановилась, не веря собственным ушам. «Речь идет о моих родителях? А маме и папе? Не может этого быть». Выйдя из-за контейнера, увидела следующую картину. Маленькую меня прижимает к себе мама. Папа направляет свое оружие на... моего дядю? Да, это родной брат папы, который бесследно исчез почти 16 лет назад. Фрэнк, так его звали, направляет один пистолет в сторону отца, а другой на мою маму. «Мы не опасны, Фрэнк, и ты это знаешь. Не делай то, что задумал», — пытается убедить его мой отец. «Ого! Ты включил правильного Джулиана! Всегда тебя за это ненавидел! Такой правильный Джулиан, на которого все должны равняться! Идеальный страж, мужчина, муж и отец всегда следуют правилам! А что по факту? Ты нарушил одно из них!» «Опусти оружие, Фрэнк!» «Пошел ты, Джулиан!» Раздался выстрел. Всего лишь один. Эхом он отразился от стен и слегка оглушил. Я увидела, как из рук дяди выпало оружие, и сам он завалился на спину. И больше не пошевелился. Что теперь будет? Уведи Кьяру и сотри воспоминания о произошедшем, произнес отец. А я избавлюсь от тела. Но, Джулиан... Уходите. Видение исчезло, и я с Гидеоном оказалась у себя дома, где опустилась на диван, пребывая в шоке. Значит, твои родители такие же, задумчиво сделал вывод парень, садясь рядом. И они стерли тебе воспоминания о произошедшем, чтобы обезопасить. Но почему я вспомнила об этом сейчас, через сон? Полагаю, что из-за сложившейся ситуации между нами. Это как-то повлияло. Тебе стоит... Он не успел договорить, потому что я проснулась. Внезапно и резко, а не как было в прошлый раз, прозвенел будильник, оповещая о том, что пора собираться. Никогда прежде из-за звонка я так не просыпалась. Обычно все выходит более плавно. Мне стоит что? Поговорить с ними об этом? А если это не воспоминание, а лишь фантазия, что будет? Спешу это на очень реалистичный сон. Ведь хотя бы стоит попытаться узнать и понаблюдать за их реакцией.